Вскоре обо всем узнали сослуживцы. Соломатин и не делал секрета, разве можно что-то утаить от коллег, с которыми общаешься ежедневно? Да и зачем таиться? Разве он торгует на рынке, спекулирует или рисует в рабочее время? Разве не может быть у человека своего увлечения, маленькой радости в жизни, занимающей его свободное время? Один из коллег Глеба выращивал на даче смородину, которой торговал его отец, а сам скупал марки, пристально следя за возрастанием их цены, а потом реализовывал через специализированный комиссионный магазин. Филателист носил роскошную дубленку, дорогую шапку и ездил на автомобиле, хотя официально зарабатывал много меньше Глеба. Однако руководство это не интересовало. Соломатин не имел дачи, автомобиля, дорогой шапки и роскошной дубленки, но начальство интересовал. Одна из женщин, работавших вместе с Глебом, имела обыкновение подолгу не появляться на службе, особенно в отсутствие руководства, постоянно опаздывать, заниматься в служебное время личными делами, но это тоже не интересовало начальника отдела. Глеб постоянно находился на рабочем месте, не плел интриг, как любившая отсутствовать дама, никогда не увлекался спиртным, не опаздывал, но все равно начальство им пристально интересовалось, не желая простить независимости в суждениях, самостоятельности поведения и отсутствия грехов, указав на которые можно каждого поставить на место. Когда Соломатин заплатил партийные взносы с суммой, полученной за свои полотна, один из сослуживцев отвел его в сторону и, воровато оглядевшись по сторонам, не подслушивает ли кто, заговорчески прошептал: «Скажи, сколько ты на этом действительно заработал?» «Не больше того, с чего заплатил», — ответил наивный Глеб. «Ладно, не хочешь сказать», — подмигнул сослуживец. «Скрытные все стали, аж жуть!» Соломатин только недоуменно пожал плечами. Этот разговор был для него неожиданным и неприятным. К его удивлению, подобные вопросы стали ему задавать все чаще, причем он услышал их от людей, которых раньше считал умнее и порядочнее. Недели через две Глеб уже страстно желал выйти на любом собрании на трибуну и всенародно заявить, что он не стал миллионером и не собирается им становиться. И спросить в ответ собравшихся, почему никто не поинтересовался, легко ли было ему написать проданную с аукциона картину, сколько труда, сил, нервной энергии потребовала она от него, принесла ли ему радость познания нового, неизведанного ранее, который он готов поделиться с товарищами, вернее, был готов, пока не убедился, что большинство из них это, к сожалению, нисколько не интересует. И еще он хотел спросить, где же чувство товарищества, радость заработающего рядом с тобой, хоть бы поздравил кто-нибудь, а то лишь вопросы о сумме прописью. Постепенно тучи начали сгущаться. Коллег раскололо на три лагеря. Одни считали Глеба ловким махинатором и обвиняли в трате сил на картинки, в то время как все силы надо отдавать работе, а если ты занимаешься еще чем-то в свободное время, значит, не отдыхаешь и тем самым наносишь ущерб делу, за которое получаешь заработную плату. Он и на работе рисует, авторитетно заявлял в курилке неопрятно толстый филателист. «Я опоздал один раз, я сам видел». «Его мазню только в общественных туалетах по гривеннику продавать или на рынках, и то не купят», — вторил другой коллега, постоянно игравший в спортлото и спортпрогноз, с затаенной мечтой разбогатеть и открыть кооперативное кафе, безжалостно бросив основное место работы, на котором он к 50 годам не достиг никаких успехов. А любившая отсутствовать на службе дама щурила наглые глаза и с угрозой заявляла: «Мы его от этого отучим, дайте срок». Другие пассивно наблюдали за развитием событий. Как же вдруг объявился художник, у него покупают картинки, да еще платят деньги. Поглядим, что из всего этого выйдет, поглядим. Самую малочисленную группу составили поздравившие Глеба с успехом и пожелавшие ему не обращать внимания на насмешки и пересуды за спиной. Но, как показала жизнь, и они оказались пассивными наблюдателями. Почему-то каждый раз в группу семинара политзанятий, где Соломатин был пропагандистом, стала приходить проверяющая, полная сурового вида женщина, скрупулезно выискивавшая недостатки. То Глеб не так осветил тему, то распустил группу, пойдя у нее на поводу и разрешив им не конспектировать первоисточники, то не привел в беседе со слушателями цитат, прозвучавших на лекции для пропагандистов. И вообще, почему он проводит занятия вечером, когда приказано проводить их утром? Соломатин пытался объяснить, что в его группе занимаются женщины, у многих из которых есть дети, и им удобнее приходить на занятия вечером, а не с раннего утра, что он хочет добиться от слушателей понимания изучаемого материала, а не слепого копирования цитат в тетрадках, что он рассказывает им про мрачный замок Ангела в Риме, где сидел Томмазо Кампанелло, написавший в сырой и затхлой камере знаменитый труд «Город солнца», что он от Кампанеллы тянет живую нить к французским просветителям, а от них — к основоположникам марксизма и к современности, поскольку, не зная, как пробивала себе дорогу мысль о всеобщем счастье человечества, нельзя ее понять, прочувствовать, разделить, наконец, посчитать своей единственно верной, за которую надо бороться, что нельзя такое важное дело, как политические занятия, превращать в сухую схему, выхолащивая из них жизнь набившими оскомину цитатами, что он специально водит своих слушательниц в музеи, на выставки. Но все было тщетно. Он и проверяющие говорили на разных языках, зато она говорила на одном языке с дамой, обещавшей отучить Соломатина рисовать. «Не переживайте», — сказала Глебу, а проверяющей одна из слушательниц. «Мы ее слишком хорошо знаем. Она была у нас пропагандистом, но по требованию группы ее освободили за неуважение к слушателям». Соломатин изумился. Как такой человек мог попасть в члены методического совета, проверять других пропагандистов и тем более ту группу, которая отторгла ее, как инородное тело? Он сходил к члену парткома, отвечавшему за эту линию работы, но и там не нашел взаимопонимания. «Перестань собирать сплетни», — досадливо дернув длинной, как у гусака, шеей, — заявил партийный функционер. «А не то мы тебя заслушаем». «Хорошо», — согласился Глеб. — Но ведь и вас можно заслушать, задать вопрос, почему вы ни разу не отчитались о своей работе перед собранием коммунистов партийной организации, выдвинувших вашу кандидатуру в партком? Лучше бы он этого не говорил. Но тогда, в запале спора, Соломатин не думал о последствиях, а они не заставили себя ждать. Его заслушали на узком составе и обвинили во всех возможных грехах. Вспомнили и гонорары за картины, и перенос занятий политгруппы, и анонимки, которые неизвестно кто писал, но, может быть, и... Пытаясь объясниться, Глеб только натыкался на стену нарочитого нежелания понять и вызывал в свой адрес град новых обвинений и упреков. Он высокомерен, он не желает считаться с мнением коллектива, он решил, что нащупал золотую жилу и, как купчик из Марьиной рощи, полагает для себя все дозволенным, а сам даже не является членом творческого союза. В конце ему предложили выйти и подождать решения своей судьбы. Соломатин попробовал возмутиться. В уставе сказано о праве члена партии участвовать в обсуждении любого решения, но, оборвав сам себя на полуслове, вышел. Все один к одному. После случая с картинами начальник не упускает возможности всячески его оскорбить, унизить в присутствии других, крича и брызгая слюной по любому, даже мельчайшему поводу. Доброхоты буквально доносят ему о каждом шаге Глеба, о каждом телефонном звонке, о каждом разговоре, а один из руководителей, которому Глеб пожаловался на грубость начальника и молчаливо поощряемую им травлю, ответил: «Привыкнешь». Разве можно привыкнуть к первобытному хамству, к постоянному унижению нижестоящих по должности для прикрытия собственной некомпетентности во многих вопросах? Если ты начальник, то можно безнаказанно оскорблять? «Нет», — решил Глеб, — «работать я здесь не буду. Попрошу перевода туда, где не собирают в один отдел сомнительных специалистов, стремясь выглядеть на их фоне более сведущим». Узнав, что ему вынесли выговор, Соломатин только упрочился в своем решении. Придя домой, он ничего не сказал матери, поужинал и лег спать. Ночью проснулся от жутких болей в сердце. Тихо стараясь не потревожить сон мамы, нашел валидол и одну за другой до утра сосал противные таблетки. Боль не проходила. Пришлось отправиться в поликлинику. Терапевт попалась внимательная, знающая, с опытом. Прослушав Глеба, она укоризненно покачала головой. «Еще нет 40, и такое изношенное сердце. Что ж вы так?» «Нет, я понимаю, конечно, у вас работа, но нельзя же запускать себя до такой степени. Марш на кардиограмму, потом на рентген и опять ко мне». Глеб хотел ей рассказать, что ему приходится не только пахать на службе, причем зачастую за других, но еще отстаивать право на творчество, но боль ела грудь, как жук-короед, и он, махнув рукой, пошел на кардиограмму. Лежа на жесткой больничной кушетке и слушая тихий шорох ползущих по широкой ленте перьев самописца, он вдруг подумал, как мала и скоротечна жизнь. Подумал впервые за все свои годы. Наверное, надо было испытать самый малый успех, увидеть хотя бы призрак признания твоих творческих способностей, а потом наткнуться на такую реакцию ряда сослуживцев, чтобы понять это. Радость и боль. Неужели они неразрывны? Неужели одно никак невозможно без другого? Но отчего, отчего так? Именно так, а не иначе? Ведь все зависит от людей, которые рядом с тобой. Что он им сделал дурного? Украл деньги из их кармана, обманул, оскорбил, как его невоздержанно грубый начальник, подвел коллектив невыполнением заданий. «У вас отмечается расширение левого предсердия и напряжение на правое», — прервал его мысли голос сестры. «Это что, прединфарктное состояние?» — дрогнувшим голосом спросил Глеб, но не получил ответа. Тяжело поднявшись по лестнице, отчего-то вдруг появилась одышка, ноги казались налитыми свинцом и никак не хотели переступать со ступеньки на ступеньку с прежней легкостью, Соломатин добрался до рентгеновского кабинета. В тревожном сумраке, разорванном светом настольной лампы, рентгенолог бегло просмотрел его кардиограмму и, предложив раздеться, пошутил: «Ну, не робей, Бог не без милости, а свет не без добрых людей. Сейчас взглянем, что у тебя внутри. Сам хочешь посмотреть?» «А можно?» — с несвойственной ему робостью спросил Глеб. «Почему же нельзя? Техника идет вперед. Становись в аппарат и гляди сюда». Руки рентгенолога в холодных резиновых перчатках поставили его перед экраном. Рядом на маленьком мониторе он увидел в серовато-зеленом мерцающем свете самого себя изнутри. Это было смешно и немного жутковато — видеть свои внутренности, безжалостно высвеченные рентгеновскими лучами. Серой дымчатой медузой колыхались легкие, неровными пульсирующими толчками бился небольшой темный комочек сердца, его сердце. «Сколь же ты жалок и эфемерен, человек! Сколь тонка ниточка твоей жизни! Вот он, темный комочек, дающий радость и горе, счастье любви и страдания от потерь!» В губы жестко ткнулась ложка с белой массой. «Открывайте рот, глотайте, не бойтесь, это барий», — успокоил врач. Соломатин послушно взял в рот похожую по вкусу на мел кашицу, проглотив, увидел, как на экранчике медленно поползла вниз зеленоватая полоска. «Идет по пищеводу», — пояснил рентгенолог. «Все, одевайтесь». «И что?» — с надеждой спросил Глеб. «Не знаю», — отозвался врач. «Думаю, еще поживешь, если хорошо себя будешь вести». Терапевт, рассматривая кардиограмму и рентгеновские снимки, помрачнела. «Не очень дела-то, дорогой Соломатин, не очень. Открою вам больничный, полежите дома, попьете лекарства, а на следующей неделе пойдете на консультацию». «Куда?» — мрачно поинтересовался Глеб. Боль в груди все еще не отпускала, а недовольный вид врача и ее озабоченность, не укрывшаяся от наблюдательного пациента, наводили на весьма неприятные размышления. Хорошо еще не госпитализируют. «В первый мединститут, там прекрасные специалисты». Больше вопросов Глеб задавать не стал. Зачем? Боль в сердце, расширение предсердия, кардиограмма, рентген, противный барий, озабоченное лицо врача, разве этого мало? Теперь забота, как прийти домой и сделать ничего не значащий вид, чтобы не испугать маму. Сослаться на старые травмы. Заболела, дескать, когда-то переломанная нога. Решил пойти к врачу, а тот оказался душевным человеком, дал отдохнуть. Тем более маме нужно было ложиться на операцию буквально со дня на день. По дороге домой Соломатин решил взглянуть на направление в мединститут. Почерк у терапевта неразборчивый, да еще написано по латыни. Наверное, чтобы любопытные больные не читали. Ну ничего, не на тех напали. Найдем переводчика или сами прочтем с помощью энциклопедии. Дома, сняв очки, мама пристально посмотрела на него. «Ты плохо выглядишь, Глеб, что у тебя болит?» Он отшутился и спросил в ответ, не звонили ли ему. «Как же?» Мама покрутила очки за дужку. «Звонили. Без тебя там, оказывается, все сразу встало. Знаешь, — помолчав, добавила она, — мне кажется, твой начальник — дурно воспитанный человек». «Да?» Глеб присел у телефона и снял трубку, намереваясь набрать номер. «Почему ты так решила?» «Именно он и звонил. Велел тебя не кормить. Он ждет звонка. Поторопись, ему пора гулять с собачкой. Значит, я должна держать заболевшего сына голодным из-за того, что его песик сделает лужу». Глеб выругался про себя последними словами и бросил трубку. Желание звонить, узнавать, как дела на службе, пропало. Это случилось с ним за полгода до описываемых событий.